в рубахе и шароварах, в шинели, с винтовкой в руках. Она ходила в дозоры и ночью сменяла Кускова. Был август 17-го года. Шло Корниловское восстание, и квартира Ары жила лихорадочной конспиративной жизнью. И никто не знал, что надо делать в случае удачи. Кого арестовать? Временно ли правительство или совет солдатских рабочих депутатов? Куда бежать? Куда вести толпы народа? К Зимнему дворцу или в Смольный институт? Жили богемой, удалой шайкой молодцов-разбойников с молодым атаманом Арой. Была она с ними как товарищ. Презрительно сжимала губы, когда ей женские говорили комплименты. Ругала большевиков и временное правительство сволочью и сукиными сынами, и когда при ней на дворе, сочно по-мужицки ругаясь, творил непотребство вечно пьяный Успенский, богатырь-капитан, она подходила к нему, толкала в плечо и, смеясь, говорила: «Ты бы, Васенька, хотя бы отвернулся. Все-таки я девушка». Они ничего не сделали. Говорили, организации не было. Модно тогда это было слово «организация». Когда по улицам стали ловить и арестовывать офицеров, и многие были убиты в Астории и других местах, когда звонкое слово «корниловец» пошло гулять в солдатских толпах, их организация распалась. Как-то быстро исчез Успенский, и потом видели его пробирающимся в одежде рабочего на юг к Оледину. В опустелой квартире с разбитой мебелью, с накиданной на полу соломой, с грязью и плевками остались только Кусков и Ара. И когда пришли солдаты и спросили, кто он? «Я корниловец», — гордо ответил Кусков. Был арестован. Он сидел 2 недели в крестах. Когда его освободили, он пошел на квартиру к Аре. Он нашел ее одну. В квартире было чисто и тихо. Вечером шептала Ара, что надо всем смелым объединяться и идти спасать государя из Тобольска, и уговаривала его ехать с ней. Он колебался. Только в сумраке комнаты она стала раздеваться и, сверкая большими, безумными глазами, говорила смелые речи. А потом подошла и закутала его черными душистыми волосами. То была безумная ночь. Утром она прогнала его. Вечером он снова пришел, но никого не нашел в пустой разграбленной квартире. Такое было время, кошмарное, и события были, как тяжелый сон. Через 3 года они встретились в трюме парохода, шедшего в Константинополь. Она страдала от жажды и голода, и он отдавал ей то, что сам получал, и после в Константинополе, в Пере, в маленьком переулочке, в гостинице, содержимой греком и переполненной греками, они провели медовый месяц, длившийся 3 дня. Он уехал со своей частью в Галлиполи, она во Францию. Тогда, прощаясь, она совала ему в руку эту брошку и просила продать, чтобы были у него деньги. «Деньги теперь все», — шептала она ему. «Теперь, когда нет государя и пропала Россия, пропали честь и слава. Когда все стали ворами, остались только деньги. И надо, чтобы деньги у тебя были».